Хорошее отношение к лошадям. Били копыта, пели будто гриб, грабь, гроб, груб. Ветром опита льдом обута, улица скользила, лошадь на круп. Грохнулась, и сразу за зевакой зевака штаны, пришедшие кузнецким клешить, сгрудились, смех зазвенел и зазвякал. Лошадь упала! Упала лошадь! Смеялся кузнецкий. Лишь один я голос свой не вмешивал вой ему. Подошел и вижу, глаза лошадиные. Улица опрокинулась, течет по-своему. Подошел и вижу, за каплище каплище, по морде катится, прячется в шерсти, и какая-то общая звериная тоска плеща вылилась из меня и расплылась в шелесте. Лошадь, не надо! Лошадь, слушайте! Чего вы думаете, что вы их лоши? Деточка, все мы немножко лошади. Каждый из нас по-своему лошадь. Может быть, старая и не нуждалась в няньке. Может быть, и мысль ей моя, казалось, пошла. Только лошадь рванулась, встала на ноги, ржанула и пошла. Хвостом помахивала рыжий ребенок. Пришла веселая, стала в стойло. И все ей казалось, она же ребенок, и стоило жить. И работать стоило.